клуб рядом с ними. И позвонила, и надо же, подошли. И никто иной, как Катюха, которая там за какие-то деньги дежурила. «Папку?» — переспросила она удивленно и узнала. «Это вы, бабушка?» Марья терпеть не могла, когда ее называли бабушка или еще бабуля. Да, она старая, но не для всех чужих. Просто пожилая женщина, которую можно назвать сударыня, мадам, да просто вы. Но совки есть совки. Цивилизация их никогда не настигнет. Старая — значит бабка, значит, погост по ней плачет. «Я!» — раздраженно ответила Марья, вдруг подумав, что на черта ей все это надо. Может, Санек, это ты думать забыл о сынке, а она играет в расшибаловку, дура старая. «Позови отца, если это возможно». Катюха почувствовала, как рассердилась от чего-то бабушка, а была такая добрая, и заробела. «Сейчас позову, а вы подождите, ладно?» Она интуитивно почувствовала, что эту бабушку бабушкой называть нельзя. Она Катюхе никто, и нечего к ней, как к родной, она не хочет. Подошел Санек довольно скоро, и так как было рано, он еще не похмелился и был смурной. «Ну?» — сказал он сурово, потому что не понял, кто это его зовет. Катюха что-то бормотала, но он не слушал. Марья тут же решила, что по телефону ничего рассказывать не станет, а вызовет в Москву. Даже если не получится с Алисой, она что-нибудь придумает. Сандрик звонил откуда-то и сказал, что днями будет дома. Пусть Санек, как говорится, будет под рукой. «Здравствуй, Саша, это Марья Павловна», — сказала она, и Санек опешил. «Надо же, звонит старуха». Он приободрился, похмел даже стал легче и заорал. «Здрасте, здрасте!» — хотел сказать баба Маня, но вовремя остановился. Черт ее знает, как она. Может, Павловной называть? Или как? Решил пока никак. «Слушаю вас, слушаю!» У Марьи зазвенело в ушах, но не в голове. А хорошо бы прозвенел звоночек в мозгах. Но нет. Она сказала. «Так вот, слушай. Ты должен приехать в Москву. Можешь взять Катю. Чем скорее...» «Так я...» — заорал было Санек, но понял, что без Лерки он никуда. Надо сначала заехать к ней, помириться и сказать о звонке. «Чего это он так старухе занадобился?» «Спросить?» Побоялся. И вместо того, чтобы сказать «сегодня и приеду», как ждала Марья, он подумал и сказал, что раньше завтрашнего утра не получится, потому что ему сегодня идти дежурить на ферму в ночь. Марья и поверила, и нет. Голос у Санька был хриплый, явно с перепоя, но согласилась на завтра, на самое раннее утро. Расстались они по-разному. Марья, недовольная и собой, и им, и всей ситуацией, которую сама же и создала. Рефлексия. Санек счастливый, что пахнет долларами и встречей с сыном. А там уж он промахом не будет, не такой дурак Санек. Но сегодня похмеляться надо мало, а то старуха завтра учует и погонит еще. Она, видно, злая все ж таки. «Правы девки, покойница Маринка и Лерка. Вот как с ним разговаривала. И Катюха сказала, сердитая бабушка. Хренок с ней, пусть сердится, на том и сверзится, как говорила баба Палага. Умная бабка была, что ты...»